Глава 19. Воин Афанасьевич, добывая деньги шахматной игрой, еще мог собой гордиться. Он пустил в ход ум и сообразительность, он получает награду за свои способности. Уроки латыни тоже способствовали гордости. Но то, чего потребовал Жан-Луи де Водемон, не лезло ни в какие ворота. Да, он собирался в Париж, но по дороге в Париж решил остановиться в Антверпене. Оставив московитов на постоялом дворе, он куда-то ушел, пропадал целый день, вернулся очень поздно и сказал: «Нам улыбнулась фортуна». А о фортуне у московитов было темное понятие, и повар объяснил по-простому: удалось наняться в богатый дом. Я сказал, что со мной приехали два помощника, два моих лучших ученика, что повар без учеников — пустое место. И знаете, друзья мои, ко мне уже было совсем иное отношение. Нам дают две комнаты, для меня и для вас. Нам кладут хорошее жалование. Что вы так на меня смотрите? Конечно, если у вас полные кошельки золота и пальцы в бриллиантовых перстнях, вы можете отказаться. Сперва воин Афанасьевич был просто ошарашен. Он и дома-то заглядывал на поварню очень редко. Васька тут просто стоял, разинув рот. Но и Жан-Луи де Водемон имел совершенно сатанинскую способность внушать людям свои мысли. На следующее утро воеводский сын и Васька поплелись с ним на рынок закупать продовольствие. А через час стояли, сгорбившись у кухонного стола, и под наблюдением Жана-Луи де Водемона резали морковку правильной соломкой. Сам он расхаживал по кухне в белом фартуке и держал речь. «Они дикари», — проповедовал повар. «Дай им волю. Они поставят на стул бадью своего хютспота и ничего более. А что это такое? Это простейшее мясное блюдо, все достоинство которого в применении имбиря. Его состряпает любой недоумок. Мелко нарубить говядину или баранину, кинуть в котел вместе с капустой, шпинатом, даже горохом, туда же сливы. Боже мой, есть ли у них блюдо, куда они не кладут слив? Сливы, пропитанные уксусом, господа. И все это варить, варить, варить, с неимоверным количеством жира и имбиря. Просвещенной Европе этого бы и свиньям не дали. Или это ужасная олеподрига? Знаете, что это? В котел кидают все, что нашлось в кладовой и в погребе, все, что смогли купить на рынке. Есть свиная голова — туда ее. Есть свиная нога — туда ее. Вчерашний каплун, прошлогодние сосиски, артишоки, протухшая баранина — все туда. Побольше пряностей. И варить, варить, варить, пока в печи не кончатся дрова. Боже мой, что вы натворили? Повар решительно смахнул нарезанную воином Афанасьем морковную соломку на пол. Вот еще морковь, режьте. Кусочки должны быть совершенно одинаковы. Я должен показать этим антверпенским бюргерам, что такое настоящая кухня. Еще несколько дней на кухне, и воин Афанасьевич впал в какое-то отупение. Он не мог понять, как вышло, что они с Васькой Чертковым поверили Жану-Луи де Водемону и стали его прислужниками. Обещание Парижа скружило им головы, это верно. Только при чем тут нарезанная соломкой морковь, плохо очищенная от пленок говяжья печень и чересчур подрумяненный лук? Повар на прямо поставленный вопрос ответил примерно так. «Нужны деньги на дорогу, у него денег нет. Через месяц будет жалование, а если господам угодно идти в Париж пешком, так он задерживать не станет». Воин Афанасьевич поверил и целый месяц не выпускал ножа из рук, причем круглые сутки. Весь день он чистил, резал и крошил. Наступала ночь, и во сне он до утра чистил, резал и крошил. Потом оказалось, что нужно проработать еще месяц. Причины московиты так и не поняли. В начале третьего месяца воин Афанасьевич собрался с духом и потребовал скорого отъезда. «Вы уверены, мой друг, что вам вообще стоит покидать этот дом?» — ехидно щурясь спросил повар. «Думаете, я не понимаю, почему вы сбежали из Утрехта и готовы мчаться через все Нидерланды? Вы от погони скрываетесь, друзья мои? Тут, на кухне, вы в полной безопасности, ну так и радуйтесь. Я не знаю, в чем ваше преступление, и знать не желаю, но мое молчание дорого стоит. Трудитесь, а я буду молчать». И они трудились, заклеивали порезанные пальцы пленкой, что выстилает изнутри яичную скорлупу, ходили на рынок и уже научились отличать хорошие овощи от порченных, а повар повадился ходить в гости, для чего наряжался и завивал волосы. Он хвалился, что в самые лучшие дома приглашают, и даже как-то расфилософствовался, жениться ли, если есть подходящая особа, и не пойдет ли семейная жизнь во вред его выдающемуся искусству. «Ни хрена себе Европа», — сказал однажды вечером Васька. «Ты как знаешь, войнушка, а мне все это надоело. Мало ли, что мы сыты. Так ведь в Амстердаме за одним столом господином Вайнрейн ели, а тут объедки на кухне жуем. За этим ли ехали?» «А зачем?» — обреченно спросил воин Афанасьич. «Я думал, жить тут весело. А какое веселье, когда завтра до света вставать и за свежей рыбой бежать?» Васька задумался и тихо произнес. «А на Москве сейчас весело, девки в садах на качелях качаются, песни поют. Женился бы, сидел бы в саду, ел ботвинью, красной рыбкой закусывал, девок слушал, жена бы за столом служила, колотый лед с ледника подавала. Эх! Да ну тебя и с Москвой твоей вместе! Уйдем от этого злодея, сами до Парижа доберемся. Не хочу я в Париж, я в Амстердам хочу». Воин Афанасьич промолчал. Он тоже хотел в Амстердам. Если сравнить с Антверпеном, так там ему было райское житье. Учеников школил, деньги получал, слушал в мастерской господина Вайнрейна умные разговоры, и Хендрике ему улыбалась, как ласковая старшая сестрица. Но стряпал Жан-Луи де Вадемон превосходно. И то, что оставалось на дне котлов, было настоящим лакомством. У Вайнрейна такого не подавали. Если закрыть глаза и просто работать ложкой наугад, то вроде ничего, жить можно. И за хорошо взбитые яичные белки для печенья макарон повар всегда хвалит. Вспоминать о том, как сидел в царевиче Дмитриеве над важными письмами, переводил, готовил черновики ответов, совершенно не хотелось. Царевич Дмитриев остался там, а воин Афанасьевич был здесь. И не навеки же эти кухонные ножи и доски. Впереди Париж, можно и потерпеть. Прошло немного времени, и терпеть оказалось на удивление легко. Жан-Луи де Вадемон купил новую одежду, старую отдал московитам. «Радуйтесь, друзья мои», — сказал он, — «теперь приобретете приличный вид. Только отдайте швее сперва. Штаны зашить нужно, они на заду протерлись». Еще он похвалил воина Афанасьевича и Ваську, что волосы отрастили, и напомнил, что бриться надо хотя бы дважды в неделю. Бритье было для них обременительно. На цирюльника денег не напасешься, а сам только рожу искровянешь. Денег им повар давал немного. Как заходила о них речь, сразу напоминал про Париж. Васька хмурился, его природная щенячья веселость куда-то подевалась. «Думал, батюшки с матушкой, мне девки на стол подавали. Чуть что не по мне, мог миской запустить», — уныло хвастался он. «Какую пастилу на торгу брали? А тут и пастилы-то нет, и гречневой каши со шкварками не допросишься». «Какая тебе гречневая каша в Европе?» — огрызался воин Афанасьич. «Европа. Видим мы ее, что ли? Сидим в своем закутке. В Амстердаме хоть с умными людьми за столом сиживали. А тут? Потерпи. Вот доберемся до Парижа». Вдруг все переменилось. Жан-Луи де Вадемон, нарядившись, собрался куда-то вечером, а воину Афанасьичу с Васькой велел собирать пожитки. «Друзья мои, в ночь мы выезжаем в Париж. Я договорился, у нас будет дорожный экипаж, будет кучер. Как подадите господам ужин? Тут же выходите с имуществом на улицу. Да не стойте там, а ступайте прямо. Выйдите на улицу Мейр, поворачивайте к реке». «Какой реке?» — хором спросили воин Афанасьич и Васька. «Одна тут река. Дойдете до набережной, там ждите меня. Поняли? Да, и мои вещи тоже захватите». «Надо же, тут, оказывается, и река есть», — удивился Васька. Когда Жан-Луи де Вадемон, отдав последнее распоряжение по ужину, ушел, московиты стали увязывать в узлы немногие пожитки. «Слушай, войнушка, странно мне кажется». «Что, у нашего-то, у Вадемошки, добра больно мало. Когда мы его подобрали, помнишь, так у него куда больше всякого лопатья было. Ну-ка, глянем, что там у него в сундучке и в корзине». Сундучок был почти пуст, В корзине старые сподни, ночные туфли и зачем-то подушка. Тут-то московиты и задумались. Он все куда-то перетащил, догадался Васька. А куда? Кажись, мы в беду попали. Кажись, да. Вспомнил воин Афанасьевич, как познакомился с Жаном Луи де Вадемоном, и словно глаза открылись. Повар-то, вор. Ведь говорил? Говорил господин Брандт о пропажах, когда отказался возвращать Вадемона в кошель с деньгами. Но проклятый повар словно морок на московитов напустил. Как-то так получилось, что поверили ему, а не господину Бранту. Пока худшей беды не вышло, нужно пойти к здешнему хозяину и все ему рассказать, — предложил простодушный Васька. — Погоди ты. Воин Афанасьевич имел хорошую память. Служа под началом родного батюшки, он должен был знать и помнить многие имена и числа. Теперь он уселся вспоминать, какие известные в городе фамилии называл Жан-Луи де Вадемон, рассказывая о своих успехах в высшем обществе Антверпена. «Моритус?» — сам себя спросил он. «Богатый дом семейства Моритусов, типографщиков и издателей, Жан-Луи де Вадемон как-то похвалил, сказал, что такого множества книг, как там, нигде раньше не видел. Воин Афанасьевич проявил любопытство и запомнил местонахождение этого дома. Он все собирался купить хоть какую здешнюю книжку. Дома-то читал немало, а тут и читать-то было нечего. Но сопоставить название улицы Вридагмарт со своим нынешним местожительством он не мог. В Утрехте хоть ходил по городу ради шахматного заработка, в Антверпене знал лишь рынок и кухню. Думаешь, он туда побежал? Начнем оттуда. Что начнем-то? Охоту. На кой он тебе... «Тать проклятый, ну его! Давай лучше как-нибудь в Амстердам вернемся». «Нет, в Париж». Васька вздохнул и подчинился. Видно, их ангелы-хранители на небесах сговорились. Пусть уж эти два страдальца доберутся до своего Парижа и убедятся, что им там делать нечего. Они помогли найти великолепный дом Моритуса и навели на человека, знавшего, что в доме празднуют помолвку. «Глядите, во всех окнах свет. Там такие господа собрались», — сказал этот пьяноватый человек. «Там такие столы накрыты. Там такое на столах серебро». Воин Афанасьевич и Васька переглянулись. Во взглядах было одно. Похоже, мы пришли в нужное место. И из полуоткрытых окон доносилась музыка. На улице стояли соседи и, задрав головы, перемывали кости Бальтазаро Моритусу, всему его семейству и всем предкам, а этот род владел домом добрых 80 лет. «Как он выйдет отсюда незаметно?» — спросил Васька. «Почем я знаю? Не станут же они тут всю ночь торчать. А давай обойдем дом. Может, найдем какую-нибудь лазейку?» Дом был не просто велик, но огромен. Воин Афанасьевич и Васька не знали, что там, за стенами, имеется довольно большой внутренний двор. И диву давались. Тут же стрелецкий полк разместить можно. Но, обходя владения Моритуса, они набрели на экипаж, стоявший в переулке. Две лошади жевали овес в подвешенных торбах, кучер дремал на козлах, но, услышав голоса, выпрямился и замахнулся кнутом. Экипаж был старый, обшарпанный, окна закрыты кожаными занавесками. «Ишь ты, колымага!» — обрадовался Васька. Такие колесные средства он не раз видел в Москве. Более того, колымагой владела его родная тетка, и он не раз сопровождал тетку с матерью на богомолье. «Пока доедешь, всю душу из тебя вытрясет». Воин Афанасьевич знал, как устроены кареты, потому что видел их в Курляндии. «Это не колымага, а карета», — сказал он. «Гляди, кузов-то на ремнях подвешен, чтобы качало, а не трясло». Васька пригляделся, насколько позволял падавший из окон свет. «Ну, ремни, толстенные». «Гляди-ка, войнушка, кузов как будто нарочно в грязи изваляли, а ремни светлые. Кажись, карету к дороге готовили, к быстрой езде». Они отошли подальше, не выпуская карету из виду. «Говорил, в экипаже поедем». «Так ведь врал же, или про экипаж правду сказал, а врал про нас», — предположил Васька. Воин Афанасьевич перекинул узел с пожитками из правой руки в левую. Умом он понимал, что незачем караулить Жана Луи де Вадемона, унесет его нелегко, и слава богу. Но ум раздвоился. Одна половина знала, что незачем связываться с вором, что он может втянуть большую беду, и если до сих пор этого не сделал, так на то особая божья милость. Другая половина знала, что в кошелях полфунта комариного писка да три вершка поросячьего визга. Способа прокормиться в Антверпене у московитов нет, а проклятый повар им еще и жалование, которое они из его рук получали, задолжал. Хорошо еще явил милосердие, велел убираться из дома, где наверняка стянул какие-то ценные вещицы. Не ушли бы, так быть бы им битыми. «Подождем», — сказал он. Жан-Луи де Вадемон, как оказалось, хорошо изучил дом Моретесо со всеми его лестницами, чердаками и сложными переходами между этажами. Когда слуги, свои и приглашенные, меняли посуду на столах, он ухитрился сгрести и спрятать в заранее приготовленный мешок немало столового серебра. Туда же он сунул похищенные карманные часы, два кошелька, дорогую брошь с бриллиантами, серебряную курильницу и много чего иного. Этот мешок он довольно ловко выволок через черный ход, огляделся, подозрительных людей не заметил, взвалил мешок на плечо и мелкой побежкой толстого человека, привыкшего ходить степенно, устремился к экипажу. Тут-то его и схватили в четыре руки воин Афанасьевич и Васька. Вырывался он яростно, свирепо и молча. Так же молча Васька брязнул ему в зубы, а рука у этого дармоеда оказалась тяжелой. Повар заскулил, и тогда только началась тихая и злобная беседа. «Удрать задумал? Шалишь! Не выйдет, сволочь!» — по-русски шипел Васька. Перевода не требовалось. Жан-Луи де Вадемон и так все понял. Он стал торговаться, обещал часть добычи, хоть половину, только поскорее, пока хозяева не хватились и не кинулись на поиски похитителя. Тут воин Афанасьевич с ним согласился. Нужно убегать, не то всем достанется. Они со всем имуществом забрались в карету и поехали неведомо куда. Кучер-то знал, куда везти, а воин Афанасьевич с Васькой понятия не имели, что еще затеял повар. Он же, видя, что гроза миновала, и первый всплеск возмущения угас, вообще понес околесицу. Помощнички, где должны век за него Богу молиться, он их подобрал, пригрел, к ремеслу приставил, и вот ведь этой ночью от расправы спас, велел вовремя убираться. Его послушать, так московиты должны были ему еще и денег дать на дорогу. Опять же, выбитый зуб. «Я те и остальные вышибу», — пообещал Васька. «Вы, господин де Вадемон, куда собрались ехать с этими мешками?» — спросил воин Афанась, когда все угомонились и притихли. «Куда?» «Туда, где можно все это сбыть». «В какой город?» «В Брюссель. Там есть кому отдать». Васька толкнул воина Афанасьича. Он уже знал, что Брюссель по дороге в Париж. «Мы поедем туда вместе», — сказал воин Афанасьевич. «Послушайте, я вижу, с вами можно договориться. Я уже кое-чему вас обучил, я на вас время потратил. Мы вместе можем делать отличные дела», — пообещал Жан-Луи де Вадемон. «Эта добыча неплохая, но сущие мелочи по сравнению с той, которую мы можем взять втроем. Вы ведь не хотите в Париже ночевать под новым мостом? Я предлагаю из Брюсселя ехать в Лейвен. Городок небольшой, и там нужны французские повара. Когда приезжает повар сам по себе, это одно дело, а когда приезжает повар с двумя обученными помощниками, совсем другое». «Опять морковку резать?» — возмутился воин Афанасьич. «Да, и морковку, и репу, но потом в Париж. Вы, господин Лунский, человек образованный, вы ведь захотите вращаться в высшем свете, там, где бывают аристократы и поэты, покупать дорогие книги и картины, одеваться по самой последней моде, заказать художнику свой парадный портрет. Иначе зачем вам Париж? Играть в шахматы можно и дома. Послушайте, вокруг Брюсселя много достойных городков, где требуются французские повара». Воин Афанасьевич понял, что Жан-Луи де Вадемон прав. В Париже без денег делать нечего. Европа ждет людей с набитыми кошелями, а человеком с пустым кошелем он уже был и понял, что это гадко и гнусно. Он хотел немногого, всего лишь оказаться там, где можно найти применение своим способностям. В царевиче Дмитриеве он тратил время на возню с бумагами, но в глубине души знал, что способен на большее. Нищему Париж может предложить разве что квадратный аршин места на паперти собора Парижской Богоматери. Человеку с деньгами. Он предложит самое ценное — знакомство. Значит, нужны деньги, нужны деньги, нужны деньги. В Брюсселе опять вышла ссора с поваром. Васька, по натуре простодушный и доверчивый, перестал доверять Жану Луи де Вадемону даже в мелочах. При дележке денег, вырученных за серебро Моретуса, и драгоценной безделушке, чуть не случилась драка. Наконец повар сумел вразумить помощников. Он знает, куда сбывать Брюсселе добычу. Они не знают и попадутся при первой же попытке. Так что он и без них, бестолковых, обойдется. А они без него, черта с два. На этом основании, вполне разумном, он и настаивал на правильном разделе наворованного. Помощникам 1/5, ему 4/5. Потом Васька задал вопрос, который воину Афанасьичу и в голову не пришел. Где во время странствий будут храниться деньги? Таскать их с собой по дорогам — дело опасное. Тут Жан-Луи де Вадемон заюлил, стал призывать к пониманию и тем навлек на себя немалые подозрения. Посовещавшись, Васька и воин Афанасьевич не придумали ничего лучше, как зарыть клад. Деньги они вложили в большой кожаный кисет и пошли искать подходящее место. Города они не знали, первым делом заблудились, потом выбрели на кладбище возле какой-то огромной церкви, увидели похороны и решили, что можно пристроить кисет с края могилы, благо земля рыхлая, но хорошо запомнить место. Там их за этим странным занятием и застал священник. Это был совсем еще молодой человек, очень стройный, с тонким бледным лицом, с большими черными глазами, с тем взглядом, который дамы называют бархатным. Он с улыбкой осведомился: «Неужели два молодых господина не могут найти более подходящего места для своих сокровищ?» Воин Афанасьевич признался: «Знакомцев в городе нет, вообще никаких нет, а нужно совершить путешествие по окрестностям, и два молодых господина не хотят подарить свои деньги каким-то разбойникам». «Вы ведь польские дворяне, если я не ошибаюсь?» — спросил священник. «Да, мы польские дворяне». «Значит, вы тоже католики? Я рад, что Господь свел нас. Вы, придя на кладбище, хотели доверить свои деньги Господу, и Господь не обманет доверие. Пойдем в храм, возблагодарим Господа». Делать нечего. Воин Афанасьевич и Васька поплелись за отцом Бонифацием в огромный и великолепный собор святых Михаила и Гудулы. Там они познакомились с монахом, который просил звать себя братом Франсуа. Монах был тоже молод. Лицо имел простое, открытое, приятное, и Васька даже удивился. Для чего такому молодцу принимать постриг? Насчет денег, по совету брата Франсуа, договорились просто. Оставили их настоятелю храма под расписку, составленную по всем правилам. Нашлись свидетели из прихожан, заверили бумагу своими подписями. И, выйдя на площадь, воин Афанасьевич и Васька вздохнули с облегчением. Жан-Луи де Вадемон пытался дознаться, куда они дели деньги, но связанного ответа не получил. «Бог с вами, господа, я не назойлив», — в конце концов заявил он. «Я даже щедр. На свои деньги нанял карету и кучера, чтобы отвезти нас в Левен. Только нужно вас прилично одеть. На что вы похожи? Вы меня позорите, господа. Такой повар, как я, не может держать в учениках оборванцев». Тут он был прав. По одежке встречают, по уму провожают. И возник очередной спор, кто должен оплачивать новые штаны и башмаки. Живя в Царевиче Дмитриеве, воин Афанасьевич и не подозревал, что, попав в просвещенную Европу, будет так ругаться из-за 10 гульденов. А брат Франсуа, придя в скромный домик, где его приютил отец Бонифаций, попросил бумагу, чернильницу с пером и сел сочинять послание. На безупречнейшей латыни брат Франсуа обращался к отцу-провинциалу, докладывая о благополучном прибытии в Брюссель и выполнении поручений. Затем брат Франсуа сообщил следующее. Храм, во имя святых Михаила и Гудулы посетив, встретил двух молодых дворян, поляками назвавшихся. Но крестное знамение на себя налагали неверно, по правилам ортодоксальной церкви. Деньги, им принадлежащие, в храме оставили и за этими деньгами вернутся. Намечая пробыть в Брюсселе около месяца, прошу указаний, к как поступить с этими мнимыми поляками и поддельными католиками. Пока воин Афанасьевич и Васька резали в Лейвине осточертевшую морковку, брат Франсуа получил ответ. Среди прочих указаний было такое: наблюдение над мнимыми поляками учредить, узнать, для чего им прятать деньги понадобилось, и если совершают нечто противозаконное, в руки власти отдать. Как только это произойдет, известить нас сразу. Эти люди могут быть полезны нашему обществу. Прочитав, брат Франсуа задумался. «Кто же у нас в Лейвине?» — сам себя спросил он. «Никого?» «Странно. Придется ехать самому». 2 часа спустя брат Франсуа, уже не в рясе и сандалиях на босу ногу, а в шерстяных чулках и прочных башмаках, в широких коричневых штанах и суконном плаще-казаке из 4 лопастей, 2 широких спереди и сзади, 2 узких по бокам, приладив за плечами немалый короб бродячего торговца, шагал по Лейвинской дороге легкой походкой человека, привыкшего ходить много и умеющего носить грузы. Летом путешествие за 5 лье — одно удовольствие, и, выйдя после обеда к ужину, брат Франсуа уже явился в городок. Там он легко сдружился с хозяйкой постоялого двора, подарив ей кружевной воротничок и еще моток узких кружев для отделки нижней юбки. Кружева были из брюги, значит, хорошие, и добрая женщина отыскала брату Франсуа покупательниц. 3 дня спустя брат Франсуа узнал, что богатый виноторговец Гейерт ван Алтен нанял французского повара с 2 учениками. Еще через 2 дня увидел утром на рынке воина Афанасьевича и Ваську с корзинами овощей. Ему не хватило нескольких часов. Ночью Жан-Луи де Водемон с помощниками спешно покинули Лейвин, унося неплохую добычу. Брат Франсуа узнал эту новость и усмехнулся. Теперь стало ясно, что за деньги были отданы на хранение под расписку. Распоряжение отца-провинциала отдать мнимых католиков в руки властей получило основание, осталось только их изловить. И брат Франсуа сел писать письмо на блистательной латыни.